Глава третья. Едва войдя в малую столовую, роскошное помещение с панелями из светлого дерева и золотым декором, Ней тут же покосился на стол в попытках оценить сервировку. С большим облегчением он заметил, что приборов подано совсем немного. Одна ложка, одна вилка и один ножик. Кажется, есть шанс не опозориться. Он, конечно, проштудировал пособие по этикету, но количество упомянутых там нюансов ввело его в полное уныние. Совершенно очевидно было, что по книжке такие вещи не выучить. Нервно расхаживающая по столовой Лея оптимизма ему не прибавляла. Она явно не ждала от встречи ничего хорошего, несмотря на, казалось бы, добродушный тон приглашения. Ней, впрочем, подумал, что если и запутается, сможет повторить за нею и уж как-нибудь выплывет. Позволять им и дальше накручивать себе нервы никто не стал. Не прошло и двух минут с их прихода, как двери торжественно распахнулись, и к ним присоединилась царствующая чета. Ней на секунду замер, пытаясь сообразить, нужно ли приветствовать каждого из них по отдельности, или следует отдать общий поклон обоим. Времени вполне оценить ситуацию не было, поэтому он решил, что лучше уж перестараться. «Ваше Величество», — отдал он поклон королеве, а после повторил второй для короля-консорта. «Ваше Величество». За ним эхом отозвалась Лея. Правда, придерживаясь формата семейного завтрака, она обратилась к родителям неформально. «Матушка, отец». Королева благосклонно кивнула дочери, Лея перевела взгляд на Нея и с легким холодком в голосе приветствовала и его. «Господин Дорне?» Король-консорт на приветствие размениваться не стал. «Что за славненькое утро!» Вместо того весьма весело и живо отметил он, подвел жену ко столу и выдвинул для нее стул. «По всем приметам, погода теперь установилась летняя!» Ней поспешил последовать его примеру и отодвинул стул для Леи. Дальше, впрочем, его ожидало некоторое затруднение. Стол был квадратный и сервирован так, чтобы на каждой стороне сидело по человеку. Король вполне уверенно сел напротив королевы, а Нею, соответственно, оставалось место напротив Леи. Но чтобы до него добраться, ему нужно было обойти либо королеву, либо короля. Ней не очень хорошо разбирался в этикете, поэтому совершенно не представлял, с какой стороны ему следует пройти. «Хоть под столом пролазь», — досадливо подумал он, даже покосившись на край роскошной накрахмаленной скатерти. Но в итоге решил обойти со стороны короля-консорта. «Наверное, так будет правильнее. Королева же главнее, и ей за спину заходить совсем уж недопустимо». Гневных окриков не последовало, и Ней сделал вывод, что если и напортачил, то не так уж сильно. Как только все расселись, слуги подали первое блюдо. К облегчению Нея вполне себе обычную кашу. Едва ли здесь можно что-то сделать не так. Впрочем, прежде чем есть самому, он украдкой поразглядывал остальных. Мало ли, какие тут есть подводные камни. Как минимум он помнил, что есть какое-то правило — про то, что то ли нельзя есть, пока не начнут монаршие персоны, то ли нужно закончить есть, если закончили они. Что-то сложное и непонятное, в общем. Королева, отломив кусочек булочки, ножичком намазывала на нее масло. Лея делала так же, но Ней решил не рисковать и обойтись кашей. Про булочку он тоже помнил что-то странное. То ли ее нельзя резать, то ли ее как-то по-особому держать надо. Нет уж, нет уж. Лучше простая и безопасная каша. Король-консорт вон благополучно ест ее ложкой, как и все простые смертные. Так что и Ней решился приступить к трапезе. Разговор не клеился, потому что единственным, кто имел расположение говорить, был король-консорт. Ней слишком стеснялся и боялся сболтнуть что-то не то, Лея дулась на мать, а та была, в свою очередь, недовольна ссорой с дочерью. После каши принесли какие-то незнакомые Нею кургузы и маленькие колбаски кучкой на едином блюде для всех. Он впервые видел такое и даже не представлял себе, как их едят. Он осторожно скосил глаза на королеву. Та, вилкой перенеся одну колбаску себе на тарелку, аккуратно отрезала кусочек ножом, придерживая остальную часть вилкой. По правде сказать, колбаска была такой маленькой, что из нее только два куска и получалось. Лея, как обратил внимание Ней, заморачиваться не стала и просто откусывала с вилки, не пытаясь ничего резать. Решив, что лучше перебдеть, Ней принялся тщательно копировать манеру королевы. Колбаски оказались безумно вкусными, и он даже взял себе вторую. Он бы и третью взял, на блюде их было достаточно, но постеснялся показаться несдержанным. Беседа все еще не клеилась. Король-консорт бросал на жену раздраженные взгляды, мол, почему я тут один отдуваться должен? Та эти взгляды благополучно игнорировала. Ней подумал, что ему стоило бы проявить любезность и светскость и что-нибудь сказать, но он решительно не знал, что именно. Он попытался взглядом спросить совета у Леи, но та как раз насупленно переглядывалась с матерью и не заметила. Тогда он отважился взглянуть на короля-консорта. Тот казался самым оживленным участником трапезы. Король не подвел. Перехватив взгляд Нея, он тут же почуял, что нашел собеседника, готового вступить в разговор, и тут же легко открыл новую тему. «Мне говорили, господин Дорне, вы интересуетесь науками?» Вполне дружелюбно поинтересовался он, попутно выхватывая вилкой с общего блюда колбаску. «Очень интересуюсь, ваше величество». С радостью ухватился Ней за понятную и близкую ему тему. «Правда», — поспешно добавил он, — «я не достиг пока каких-то успехов, просто читаю». Тут он совсем смутился, сообразив, что показывает себя не с лучшей стороны. «Все мы начинали с просто чтения», — легкомысленно отозвался король, отрезая кусочек колбаски. «Тут главное — любознательность. Не так ли, дорогая?» Попытался он вовлечь в разговор королеву. Та посмотрела на него строго и возразила. «Я все же полагаю, что тут важнее систематичный подход, дорогой». Тут она обратила внимание на то, как огорчилась от ее слов Лея, и тут же с некоторой поспешностью добавила. «Впрочем, так или иначе, именно любознательность обеспечивает успех в учебе». Лея рассиялась улыбкой, увидев в этих словах некоторую поддержку. Ней тоже почувствовал себя ободренным. «Вам интересна какая-то определенная наука, или вы энциклопедист?» Меж тем вполне любезно спросила у него королева. «Мне действительно интересно все, ваше величество. Но наибольший интерес я питаю к физике», — ответил Ней. Разговор о физике неожиданно вышел столь оживленным, что на следующие четверть часа Ней забыл о неловкости и даже взял себе еще одну колбаску, а потом и вовсе не заметил, как на столе появились сладости и напитки. Оказалось, что физика тут интересует абсолютно всех, и король-консорт весело и с азартом рассказывал, как они всем министерствам ставили опыты по газированию воды с помощью медных и цинковых проводов и лимона. Ней слушал, развесив уши. Это было некое новшество, о котором еще не успели написать книг. «Пока совершенно непонятно, что из этого выйдет», — охотно включилась в разговор королева, — «но кажется чем-то невероятным. Говорят, электричество планируют использовать в медицине», — изящно ввернул в речь новый термин король. «Но точно пока никто не скажет. Ученые исследуют свойства». «Это же может стать источником энергии!» — пылко высказался Ней, опасаясь, впрочем, пытаться повторить новое незнакомое слово. Сказав это, он тут же и сконфузился, припомнив, в сколь высоком обществе находится. Тут его восторженные юношеские идеи точно неуместны. «Каким же образом?» — пытливо и серьезно переспросил у него король-консорт, покачивая чашечкой с кофе. Ней покраснел. «Право», — признал он, — «я же ничего пока не знаю про Он замялся. «Про электричество», — спокойно напомнил слово король, явно не спеша раздражаться. «Ну вы почему-то подумали именно про энергию?» Совсем смутившись, Ней все же попробовал объяснить свою мысль. «Если под влиянием электричества происходит выделение водорода из воды, а водород ведь горит, — неуверенно отметил он, — получается, можно сделать топливо из воды?» «Смелая идея», — похвалила королева, пригубив чаю. Лицо Леи совсем прояснилось. Она была очень горда тем, что Ней сумел произвести впечатление. «Весьма смелая», — поддержал вывод королевы король-консорт, а после испытующе посмотрел на Нея. «Вы бы хотели заняться исследованиями такого рода?» «Очень хотел бы, Ваше Величество», — горячо заверил его Ней, радуясь, что его идеи и увлечения одобряют. «Что ж», — король поставил чашечку на стол и декларировал. «Королевский дом готов оплатить ваше обучение в Кармидоре». Он отметил, что на этих словах Ней просиял, а вот Лея помрачнела. Ей совсем не хотелось расставаться с возлюбленным. «Ваше Величество!» От избытка чувств Ней чуть не вскочил в последний момент, вспомнив, что этикет не предполагает таких ярких проявлений эмоций. Однако и взгляд его, и выражение лица красноречиво отражали всю глубину его радости. «Вот и прекрасно!» — хлопнул ладонями по столу король-консорт. «Тогда собирайтесь. После обеда мои люди будут ждать вас в министерстве. До начала семестра всего 2 месяца, так что стоит поспешить. Дорогая?» Закончив с речью, он, не дожидаясь ответа, вскочил со стула и подал руку супруге. Ошеломленно моргающий от такого скорого решения своей судьбы Ней, услыхал, что королева едва слышно сукоризной воскликнула «Рен!». «Позвольте нас простить, дела не терпят отлагательств». Никак не отреагировал на ее укор король и благополучно утащил ее с собою куда-то в дворцовые дали. «Рен!» — воскликнула королева уже в голос, когда они вышли. «Что ты творишь?» Она раздраженно и с опаской обернулась на прикрытые слугами двери, за которыми ее дочь осталась наедине с этим нахальным мальчишкой. Король возвел глаза к потолку. «Будь великодушна», — мягко попросил он супругу. «Они видятся в последний раз в жизни». Королева поморщилась, но больше ничего не сказала. На душе ей было смутно тревожно. На краю сознания скреблась паршивая мыслишка, что она была в этой ситуации слишком сурова. «Нет, в самом деле», — постаралась вернуть себе уверенность королева. «Не могла же я поощрить это безумие. Лея все-таки принцесса королевского дома Роянцы». Хотя упомянутый ею аргумент играл, безусловно, важную роль, совесть ей успокоить так и не удалось, и она себе пообещала, что впредь будет особенно внимательна к дочери и всячески постарается загладить перед ней свою нынешнюю строгость. Предоставленные сами себе дети, вопреки опасениям королевы, не целовались. Они прощались, безмолвно держась за руки, просто глядя друг другу в глаза и пытаясь запомнить друг друга. Сердце Леи сжималось тревогой. Она была уверена, что отец только для того и задумал всю эту интригу с обучением, чтобы их разлучить. Она бы даже воспротивилась этой идее, если бы не то неподдельное счастье, которым засветились глаза Нея, когда тот понял, что сможет учиться в лучшем университете мира. Отец, как всегда, все просчитал и предложил вариант, от которого они оба не смогли бы отказаться. «Он просчитал все, упрямо подумала Лея, — «кроме наших чувств». Она была совершенно уверена, что 5 лет ничего не изменят ни для нее, ни для него. «Я буду тебя ждать», — твердо и спокойно пообещала она. «Я приеду, как только закончу учиться», — незамедлительно отозвался он с той же твердостью. Ей хотелось как-то закрепить эти высокие обещания. Она забрала у него свои руки и сняла с себя крестик. «Обменяемся», — предложила она ему. Он покраснел. «Мой тебе не подойдет», неловко ответил он, глядя на ее ладошку, на которой лежал изящный золотой крестик тонкой работы, опутанный столь же изящной золотой цепочкой. Крестик Нея был простой, из меди, и висел у него на шее на простой веревочке. Не то, что может подойти принцессе. С придворными нарядами эта веревочка смотрелась бы ужасно неуместно. «Как мне может не подойти твой крест?» — горячо возразила она, вглядываясь ему в глаза. «Носить его будет для меня честью!» Ней вздохнул и согласно снял свой крестик тоже. Принимая его из его рук, она строго заявила. «Пред лицом Господа клянусь быть верной тебе, как своему будущему мужу!» Она поцеловала крест и надела его на себя. В ее движениях чувствовались торжественность и благоговение. «Пред лицом Господа клянусь быть верным тебе, как своей будущей жене!» С глубоким чувством повторил ее слова Ней, поцеловал ее крест и надел на себя. Они оба полагали, что браки совершаются на небесах, и что их брак теперь совершился.